Глава 14. Крэнев пришел на службу поздно. Он миновал вытянувшегося часового и плавно зашагал по обширному двору склада. Встречные солдаты и унтер-офицеры услужливо козыряли. Майор даже не кивал в ответ. Не мог. Дико болела голова. Его опухшее лицо явственно говорило о причинах недомогания. В глазах солдат Крэнев читал понимание и нескрываемую зависть. Кабинет начальника армейского склада размещался на втором этаже облезлого административного здания. Виктор осторожно поднялся по лестнице. Писарь в приемной вскочил при его появлении и вытянул руки по швам. «Кофе, Курт», — сказал Крайнев. «Крепкий, горячий и сладкий. Две таблетки аспирина. Стой, аспирина, пожалуй, не надо». В кабинете он снял шинель и прошел к письменному столу. Стопку бумаг, ждавшую его подписи, он небрежно отодвинул в сторону. Покойный Бюхнер отменно вышкалил подчиненных. Через несколько минут кофе стоял на столе. Крайнев подождал, пока Курт выйдет, достал из стола початую бутылку коньяка и щедро плеснул в чашку. Осторожно сделал первый глоток. Желудок взбрыкнул, но через мгновение успокоился. Виктор по глоточку осушил чашку и достал из кармана сигареты. Он курил, блаженно ощущая, как притихают молоточки в висках. Жизнь продолжалась. Крюгер позвонил ему вчера и сходу пригласил в гости. Крайнев растерялся от неожиданности, но Пауль был настойчив. Говорил, что задолжал ему угощение. К тому же давно хотел поближе познакомиться с Зоненфельдом и его очаровательной женой. Крюгер так и сказал женой. Абверовец говорил напористо, отказаться было сложно. Но Крайнев уцепился за жену и сказал, что спросит у Эльзы. Крюгер погрозился перезвонить. Виктор тут же соединился с гостиницей, и, к его удивлению, Эльза согласилась. Крайнев понял, в последние месяцы они жили затворниками, а Эльзе, как любой женщине, хотелось общества. Венс развлечениями было скудно, кинотеатр и редкие рестораны. Крюгер позвонил через полчаса, и Крайнев ответил согласием. Поначалу он планировал явиться в гости со своим коньяком, но затем передумал, выглядело по-русски. Виктор бросил в портфель пару жестянок французских сардин, пакет с шелковыми чулками, подарок от Эльзы, с тем и отправились. Зря он поскромничал с коньяком. Крюгер выставил на стол шнапс, крепкий и вонючий. Пить его пришлось как мужчинам, так и женщинам. Эльза едва пригубила свою стопку, а вот сожительница Крюгера, молчаливая и робкая женщина, осушила до дна. И вторую, и третью. Во время застольного разговора Крайнев поглядывал на нее с сочувствием. Вера отрекомендовалась учительницей. Он невольно думал, что с приходом в Н Красной Армии учительствовать Вере доведется не скоро, лет через 10. Если вообще разрешат работать в школе пособницы фашистов, пусть даже отбывшей наказание. Крюгер был разговорчив и любопытен, расспрашивал Крайнева о фронтовых делах. С первых слов Виктор понял, что Абверовец пригласил их с умыслом и держался на стороже. Легенда, тщательно разработанная в Москве и намертво вбитая в память, была выдана Крюгеру в полном объеме. Лейтенант остался неудовлетворенным и пытался выведать скользкие подробности. Сколько лет командиру дивизии, как он выглядит, с кем из офицеров вводил дружбу интендант Зоненфельд. Крайнему разговор не нравился, и он начал щедро лить в бокалы. Заодно приходилось не забывать себя. Крюгер отрубился первым, но и Крайнев понес в этой схватке потери. Приехавший к полуночи Седых погрузил подгулявшего интендантурата в бричку и отвез домой. Он помог Эльзе раздеть начальника, при этом, как успел запомнить Виктор, Седых ворчал в адрес некоторых людей, которые запрещают подчиненным то, что щедро разрешают себе. Проснулся Крайнев в одиночестве и с больной головой. Как бы ни было плохо, он сразу вспомнил. Им интересуется Абвер. Ничего у них пока нет, кроме подозрений. В противном случае допрос проходил бы в другом месте. Без шнапса, даже вонючего. Вполне возможно, Крюгер вообще действовал по собственной инициативе. Но в любом случае плохо. Крайнев решил в обед переговорить с Николаем и действовать по его совету. «День у меня есть», — решил Виктор, даже не подозревая, насколько заблуждается. Через час он разобрался с бумагами и вышел во двор. Здесь стояла обычная суета. Во двор въезжали машины, подруливали к складам, загружались боеприпасами, амуницией, продуктами. К складу тянулась от станции железнодорожная ветка. Грузы доставляли вагонами, а вывозили на грузовиках. Это большое и хлопотное хозяйство функционировало по-немецки четко, без знакомого крайнего российского разгильдяйства. Но в этой правильности таилась гниль. Когда-то Крайнев с Соломатиным день проторчали на оживленной трассе, высматривая нужный грузовик. Теперь Крайнев заранее знал, когда и какой груз направится в немецкую часть, маршрут следования колонны, количество сопровождающих охранников. По договоренности с Николаем он несколько раз передавал сведения Соломатину. Ни одна из колонн к месту назначения не прибыла. Немцы заволновались, стали выделять в сопровождении усиленную охрану, но поздно. Бригада Соломатина на полгода вперед была обеспечена боеприпасами, одеждой и продуктами. Соломатин через Николая передал Виктору благодарность и пообещал при встрече налить столько, сколько благодетелю влезет. Во дворе Крайнего нашел фельдфебель, назначенный им на станцию вместо себя. Фельдфебель запыхался, лицо его блестело от пота. «Господин интендантурат», — проговорил он, — «СД закрыла столовую и арестовала всех русских». «Вот как», — сказал Крайнев, с трудом изображая невозмутимость. «Они объяснили причину?» «Ищут русского шпиона. В столовой?» «На станции. Допрашивают всех русских. Железнодорожников, рабочих мастерских, официанток». «Они не сказали, как долго это продлится?» «Гауптштурмфюрер велел закрыть столовую на 3 дня. Солдат теперь не будут кормить на станции. Поезда следуют без остановок или задерживаются только для смены паровозов». «Повезло вам, Гюнтер», — вздохнул Крайнев. 3 дня отдыха. Завидую». Фельдфебель недоуменно смотрел на него. «Отдыхайте», — подтвердил Крайнев. «И вот что. Разыщите мне моего денщика. Этот бездельник, скорее всего, ошивается в гостинице фрау Поляковой. Пришлите его ко мне. С бричкой». Фельдфебель козырнул и убежал. Крайнев закурил и стал степенно расхаживать у ворот. Поведение Крюгера разъяснилось. Немцы пронюхали об утечке информации, но не знают, кого искать. Вместо удочки используют невод. Рано или поздно рыбки не сдобровать. Сидеть сложа руки нельзя. Крайневу хотелось со всех ног бежать к Николаю, но он пересилил себя. Важному немцу бегать не положено. Его положено возить, если не в машине, то в конном экипаже. Виктор едва дождался Седых и, запрыгнув в бричку, велел везти к Николаю. «Где Эльза?» — спросил, едва они отъехали. «В гостинице». «Надо было сразу забрать», — подумал Крайнев и тут же одернул себя. Появление Эльзы у ворот склада, их совместный поспешный отъезд вызовет подозрение. Время терпит. Крайнев не стал маскироваться. Седых остановил бричку прямо у булочной. Виктор зашел внутрь. Николай стоял за прилавком. Увидев лицо гостя, он кликнул помощника и провел интендантурата в заднюю комнату. Там молча выслушал сбивчивый рассказ. «Снимай мундир», — велел он, когда Крайнев умолк. «Все, товарищ майор, операция завершена. Сворачиваем дела. Интендантурат Зоненфельд умер и более не воскреснет. Переоденем Сашу, и вас отведут на конспиративную квартиру. Домой не ногой. Там есть что ценное». Крайнев подумал и покачал головой. «За Эльзой пошлю помощника. Самому не сметь». Николай говорил так властно, что Виктор невольно подчинился. Похмелье давало о себе знать. Соображал он медленно и плохо, поэтому покорно облачился в какое-то тряпье, мгновенно превратившись из важного немецкого офицера в нищего русского обывателя. От формы он оставил только сапоги. Опорки, предложенные Николаем, выглядели жалко, к тому же не подошли по размеру. С Седых пришлось труднее, одежду на него трудно сыскать даже в мирное время. Саша остался в мундире. Николай притащил из кладовки какой-то балахон и облезлый треух. Ими прикрыли могучего сибиряка от зоркого взгляда патрулей. Если патруль все же привяжется, они будут стрелять. У обоих нет гражданских документов. Молчаливый и хмурый парень лет 20, помощник Николая, вывел их через задний ход и переулками повел к конспиративной квартире. Они шли молча, не оглядываясь и не зыркая глазами по сторонам, чтобы не привлекать внимания. Руки держали в карманах, каждый грел в ладони рукоятку взведенного пистолета. Патрулей им не встретилось, да и что было немцам до окраин города. Проскользнув в нужную калитку, бывший интендант Урата и его хиви исчезли в доме. Их спутник немедленно отправился обратно. В доме Крайнев немедленно сбросил вонючее тряпье и переоделся в новенький мундир гауптштурмфюрера СС. Седых снял свой мундир, спорол с него петлицы и погоны хиви, взамен стал пришивать эсэсовские. Шинель он принес с собой в узле. Там тоже предстояло сменить знаки различия. Конспиративная квартира была подготовлена заранее. План действий на случай провала многократно обсужден и отрепетирован. Поэтому оба работали молча и сосредоточенно. Пока Саша шил, Виктор спустился в подпол и вытащил тяжелый рогожный куль. Развязал узел и выложил на стол карабин Маузер, два автомата МП-40, запасные обоймы и магазины. Обтер смазку, проверил оружие и положил под рукой. Если немцы окружат дом, долго продержаться не удастся. Но огород выходит прямо к реке. На берегу в сарайчике спрятана небольшая лодка. Днем на ней не уйти, но ночью шанс есть. Покончив с оружием, Крайнев достал из буфета бутылку коньяка и два стакана. «Я не буду», — сказал Седых. Крайнев глянул на него удивленно. «Нельзя сейчас», — пояснил Седых. «Вы пейте, у вас лицо больно смотреть». Виктор налил себе полстакана, залпом выпил и сел у окна. Он курил, наблюдая за улицей в щель между занавесками. Ему было плохо. Не от того, что случился провал. Он его ждал и мысленно был готов. Он корил себя за то, что не заехал за Эльзой. Ни сразу, ни потом. Не сообразил. Подвело похмелье. «Николай привезет ее», — повторил он мысленно, как заклинание. «Обязательно привезет. Немцы не знают, кого искать, а Эльза не вызывает подозрения». Крайнев докурил третью сигарету, когда у дома остановилась знакомая бричка. Кучер, это был все тот же молчаливый помощник Николая, соскочил на дорогу и проворно открыл ворота. Бричка заехала во двор, кучер аккуратно прикрыл тяжелые створки. Из брички выпрыгнул Николай. Крайнев привстал, ожидая, что следом появится Эльза, но Николай вытащил из повозки мешок и, не оглядываясь, пошел в дом. Крайнев бессильно опустился на скамью.